Нижние ветви белых сосен находятся слишком высоко от земли, и до них не так-то легко достать. К тому же на стволе их не так много, и лучше не пробовать по ним лезть, если не хочешь сломать шею. Так что клен с его толстыми изогнутыми ветками и широкими V-образными развилками будто богом был послан. Ли подумал, что если и переживет сегодняшнюю заваруху, то только благодаря этому клену, и поклялся, что больше не вырвет из земли ни одного ростка этого дерева. Пусть хоть весь двор заполонят. Он не знал точно, сколько уже сидел на дереве, но полагал, что где-то полчаса. Достаточно для того, чтобы задремать и проснуться от оглушительного грохота выстрелов, прогремевших, как оказалось, только у него в голове. Все то время, пока он бежал по лесу и продирался сквозь заросли кустарника, и еще долго после того, как он устроился на дереве и усмирил бешено колотившееся в груди сердце, из раны у него на виске обильно текла кровь. Он дотронулся до виска уголком окровавленного носового платка. Больше на нем не осталось ни одного чистого места. Почти не кровоточит. Может, она не слишком глубокая. А крови при ранениях в голову всегда много. Он слегка наклонился, чтобы взглянуть на землю. Она вдруг качнулась, и он резко выпрямился, ударившись спиной о ствол. «Черт, Ли! Да ты поплыл! Похоже, ты потерял больше крови, чем предполагал». Он поймал запястьем рассеянный лунный свет и взглянул на часы, следя за тем, чтобы двигать только глазами, но не головой. Не поверив глазам, он зажмурился и поднес циферблат ближе к лицу. «Господи, 2 часа ночи!» Он провел на дереве несколько часов, а не минут. Он закрыл глаза и обдумал это. Может, он совсем не дремал, скорее всего, он вырубился. Наверное, с раной в голову дела обстоят куда хуже, чем он предполагал. Сердце в груди потеряло ритм, а дыхание участилось. «Ли, успокойся, все нормально. Ты пока хорошо справлялся, и сейчас не вздумай паниковать». Он заставил себя дышать медленно и глубоко, затем, успокоившись, открыл глаза и огляделся. Он обнаружил, что если двигать головой очень медленно, рассчитывать каждое движение, то равновесие можно вполне контролировать. Несмотря на то, что луна была скрыта плотным пологом кленовой листвы, сквозь нее проникало достаточно белого света, чтобы очертить на земле сумрачные тени, покрытые угольно-черным резным узором. Ни одна из теней не двигалась, не было слышно ни звука. Сукины дети, теперь он вспомнил. Некоторое время назад он уже приходил в сознание на довольно долгий промежуток времени и слышал под собой чуждые лесу шумы. Они не были похожи на сдавленные, состоящие в основном из шепота крики людей, стрелявших в него на дороге. На этот раз они отличались целеустремленностью и методичностью. Негромкие голоса, равномерно похрустывающие под тяжелыми ботинками сухие ветки, шорох раздвигаемого кустарника. Несколько человек прошли прямо под его деревом, все в камуфляже, как ублюдок на заставе. И Сэм-16. Все они направлялись в ту сторону, откуда он пришел. «И в эту сторону ты не пойдешь», — сказал он сам себе и вдруг понял, что собирается покинуть свое безопасное убежище. Господи, да что там такое происходит? Никакая они не национальная гвардия на учениях. Они не имеют никакого отношения к вооруженным силам США. А если имеют, нужно завтра же валить в какую-нибудь более тихую страну. Но их много. Они хорошо организованы и вооружены. Это чья-то армия. Он потер лоб, словно лампу Аладдина, стараясь пробудить в себе хоть какие-нибудь дельные мысли. Думай, Ли, ты здорово вляпался. Если они хотели убить тебя на заставе, то теперь уж точно не помилуют. Господи Боже, ты убил одного из них. Воспоминание на секунду ошеломило его. Он некоторое время глядел в пустоту невидящими глазами, затем взял себя в руки и, приложив усилия, моргнул. «Забудь об этом. Сейчас не время об этом думать». Он пошарил рукой по боку, нащупал кобуру и с облегчением вздохнул, слава богу. В бреду или нет, у него хватило ума не потерять оружие. Вдруг перед его внутренним взором точно упала черная штора, и что теперь? Что теперь делать? Выбираться отсюда, что же еще? Как-то миновать этих маньяков и доложить. Господи, у Дороти будет припадок. Эй, Дороти, у меня тут армия возле Four Corners'а. Они хотели вышибить мне мозги из автоматической винтовки. Пришли подкрепления, ладно? Он захихикал, но резко замолчал, испугавшись звука собственного голоса. В нем проскальзывали какие-то безумные нотки. Ли, возьми себя в руки. Дома тебя ждет Шерил. Мысль о жене вызвала у него секундный ступор. Боже мой, бедняга Шерил, уже 2 часа. Она, наверное, с ума сходит от беспокойства и обрывает телефон диспетчерской. Погоди-ка, Ли, баран тупоголовый, ну, конечно. Шерил подняла на уши весь участок уже несколько часов назад, и сейчас наверняка все патрули в поле ищут его. Он должен выбраться из леса, выйти на дорогу, только так они смогут его найти. Но сначала он должен каким-то образом проскользнуть мимо ублюдков с ружьями, а главная трудность состояла в том, что он толком не знал, где они находятся. 15 минут прошло, — подумала Грейс, — когда они, наконец, двинулись от озера к загону. 15 минут ушло на то, чтобы придумать и скорректировать план и условиться о времени. Если все сработает, но из-за опоздания на 15 минут они не смогут спасти жизнь 1000 человек, то как, спрашивается, им потом с этим жить? Склон холма, прикрывавший их со стороны фермы, создавал иллюзию безопасности. И, выйдя на его гребень, Грейс, как и все остальные женщины, почувствовала себя ужасно уязвимой. Они пригнулись к земле, быстро добежали до трактора и, присев, спрятались в высокой траве. Не шевелясь и дыша ртом, они ловили в окружающем их безжизненном пространстве каждый звук, малейший намек на движение. Влажный воздух был пропитан удушливой жарой, будто на мир, словно на кастрюлю, опустилась гигантская крышка. «Все пока хорошо», — не прекращала твердить себе Энни. «Он сказал, что оставляет город нам на всю ночь. Он ведь не знал, что мы слушаем, поэтому зачем ему врать? Это не уловка. Солдаты и правда дожидаются рассвета на расстоянии от города, охраняют свой периметр. Мы можем передвигаться. Мы должны передвигаться. Нам нужно много сделать и много куда добраться. Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Промедление смерти подобно». Глупые афоризмы загромождали ее мысли, будто автомобили, городскую улицу в час пик. Наконец Грейс решила продолжить движение. Она побежала вдоль правой стороны загона к сараю. Энни и Шарон беззвучно следовали за ней. Все они старались не смотреть на ужасный урожай, принесенный землей внутри загона. Энни бросила взгляд в открытую дверь сарая, заметила тусклый блеск там, где лунный свет отражался от поддерживающих крышу стальных столбов. Она вдруг подумала, каково это — быть коровой и в первый раз почувствовать ярмо на своей шее, попятиться назад — и с удивлением обнаружить, что не можешь высвободить голову оттуда, куда так беспечно ее засунула. Скорее всего, не очень-то это отличается от того, что чувствуем сейчас мы, — решила она. На углу сарая они остановились. Начавшая закатываться луна заливала двор фермы болезненным желтоватым светом, который после потемок у озера казался ярким. На подъездной дорожке тускло блестели камни. Из-за нее, словно пустые глазницы скелета, на них смотрели черные окна фермерского дома. Деревья стояли, как уставшие черные стражи. Их листва безжизненно висела в неподвижном воздухе. Ни движения, ни звука. Как будто кто-то поставил мир на паузу. И, очевидно, этот кто-то поставил на паузу и Грейс. Она резко застыла на середине шага, насмерть перепугав Энни. Так же резко она повернулась к Энни. Ее лицо выражало какие-то чувства, но Энни не могла понять, какие именно. Грейс судорожным движением запустила руку в карман джинсов, вытащила свой плоский сотовый телефон, открыла его. У Энни упала челюсть. Она увидела, что экран телефона светится, а сам телефон слегка вибрирует. Глава 20. Когда Боннер вслед за Харлием поднялся по лестнице в автобус, он увидел, что по проходу к нему крадется что-то большое и плюшевое. У него ушла где-то секунда на то, чтобы понять, что это собака, а затем он подвергся нападению. У него не было собаки с тех пор, как он был мальчишкой, и его пес вздумал помериться силами с барсуком, но Чарли в минуту напомнил ему, отчего он отказывался все эти годы. «Я еду в штурманском кресле, собака едет со мной», — раздался из-за его спины голос Джина. Боннер, обнимавший Чарли за шею, улыбнулся, когда длинный мокрый язык шаркнул по светлой щетине у него на щеке. «По поводу кресла никаких возражений, но за собаку я буду драться. Куда все исчезли?» Холоран с Магоцей и Родранером пошли в заднюю часть автобуса. «Тебе тоже стоит пойти и ознакомиться. У них там рабочая комната прямо из фильмов про Джеймса Бонда». Боннер уселся на обитом шелком небольшом диване, стоящем позади водительского кресла, в котором сидел Харли. «Мне и здесь неплохо. Кроме того, это же мои края. Я буду штурманом». Джина сел в кресло и пристегнулся. «Не надо нам никакого штурмана. У нас тут такая система спутниковой навигации, закачаешься». Харли обернулся к нему. «Ты с ней разобрался?» «Еще как. Последние 2 часа я только и делал, что с ней ковырялся, и изучил ее вдоль и поперек. Хочешь выехать со стоянки?» Он нажал несколько кнопок и посмотрел на экран. Прямо вперед на расстояние 16,37 фута, поворот направо на северо-северо-восток на 0,1184. «Ничего себе, где ты достал такую штуку?» «Снял с атомной подводной лодки», — проворчал Харли. «Серьезно?» «Бог с тобой, Ролсет, нет, конечно. У них таких хороших нет. Открой карту округа Мисакуа и направь меня к центру». «Погодите секунду», — сказал Магоци и зашел в кабину. За спиной у него маячили фигуры Холорана и Родранера. Он был бледен, бледнее, чем даже тогда, когда он стоял под ртутными фонарями на бензоколонке. А его голос звучал так, как будто его кто-то слегка придушил. «Родранер только что установил личность тех 3 трупов по отпечаткам, которые нам послал Боннер». Боннер, Харли и Джина одновременно повернулись и посмотрели на него. «Их нет ни в одной базе данных, потому что ФБР позаботилась об этом. Это были их ребята. Они работали под прикрытием, поэтому на них нет имен, только номера». Боннер испустил такой вздох, что его больно было слушать. «Тайные агенты, чтоб я сдох. Это единственное объяснение, хоть сколько-нибудь похожее на правду. Вот почему они так торопились забрать тела и вывести нас из игры. Мне и в голову не приходило». «И мне», — сказал Холоран. Магоц стоял неподвижно, как скала, не шевеля ни одной частью тела, кроме мозгов. «Ты сказал, что это было похоже на казнь?» Холоран мрачно кивнул. «Было похоже, что их поставили в ряд, а затем полоснули по ним очередью. Док Хэнсон считает, что из М-16». Магоци начал было расхаживать, но для этого кабина, в которую набилось 5 человек, была явно мала. Значит, они работали под прикрытием и ввязались в какое-то крупное дело. Настолько крупное, что ради него кто-то не остановился перед убийством 3 сотрудников ФБР, и их рассекретили. Он размышлял вслух. «Скорее всего, в округе Кингсфорд их просто утопили, подальше от того места, где на самом деле действовали преступники. Это видно, потому что в этом округе ФБР застолбило только место преступления на известковом карьере, а привезли трупы из округа Мисакуа». «Куда мы направляемся и без твоих рассуждений?» — вмешался Джина. «Теперь у нас есть еще один кусочек головоломки, но он ни на шаг не подвигает нас к ответу на самый актуальный вопрос — откуда начать поиски? В этом смысле он нам вообще бесполезен». Магоци хитро улыбнулся. «Может, и да. А может, и совсем наоборот. Не исключено, что он окажется еще как полезен. Роадраннер, я здесь. Нам нужно найти телефонный номер одного ФБРовца. Насколько я знаю, он не упоминается ни в одном справочнике или базе данных. Сможешь? Роадраннер в ответ только улыбнулся. Джина был уже на ногах. Его брови приняли четкую форму уголков. «Ах ты, шельма! Только не говори мне, что ты намылился звонить пластиковому полу!» «Именно это я и собираюсь сделать. А кто такой пластиковый пол?» — спросил Боннер. Джина уже двинулся за Роадраннером и Магоцци в задний отсек. На ходу он сказал: «Старший специальный агент Пол Шафер из Миннеаполиса. У них с Магоцци особые отношения». Холлоран, который был последним в процессе, и сказал: «Это тот тип, с которым мы встречались в Миннеаполисе во время той заварухи с Манкеренч. Я думал, вы его ненавидите». «Это изюминка наших отношений», — улыбнулся Джина. Все четверо сгрудились перед пультом связи. «Лео, дружище, не жмись. Пусти разговор через колонки, я тоже хочу повеселиться». Роадраннер нашел номер за 30 секунд. Сонный голос раздался в колонках после первого гудка. Это был такой номер на звонок, по которому отвечают сразу, в любое время суток и день недели. Шафер слушает. «Пол, это Лео Магоцци из полиции Миннеаполиса». Возникла колючая пауза. «Откуда у тебя этот номер?» «От осведомителя». «Чушь собачья. Это закрытая федеральная линия, Магоцци. И ты только что нажил себе большие неприятности. Я вешаю трубку. Давай вешай. Но только потом тебе придется или подать прошение об отставке, или пустить себе пулю в лоб. На твой выбор». Опять пауза, а затем: «У тебя есть 30 секунд». Магоцци набрал в грудь воздуха. «Один из ваших агентов исчез в том районе, где были найдены убитыми три других агента». Из колонок послышался шум. Откидываемое одеяло, удар босых ступней, а пол — помехи. «Ладно, Магоцци, я тебя внимательно слушаю. Но если ты зря меня разбудил, я лично прослежу за тем, чтобы ты в следующий раз увидел небо лет через 40». Лицо Магоцци побагровело, грудь вздымалась. Джина подумал, что не исключено, что Магоцци сейчас просто вспылит. Он прямо чуял, как вверх к спутнику несется струя тестостерона. «Бой быков!» — толкнул он локтем Холлорана. Но когда Магоцци заговорил, его голос был на удивление спокоен. «Пропавший агент Шарон Мюллер». «Во имя всего святого, Магоцци, кто тебе сказал, что она пропала? И всего-то? Она поехала в Грин-Бэй со своими подругами из Манкеренч. Они в свободное от работы время занимаются расследованиями убийств. Она не доехала до Грин-Бэй». Магоцци сделал паузу, чтобы собеседник осознал сделанное и сказанное им, а затем продолжил. Он рассказал Шаферу об исчезновении людей, мертвых тайных агентах операции ФБР в округе Мисакуа. «Мы полагаем, что Шарон и остальные находятся где-то внутри того, что там происходит, но это очень большая зона поиска. Мы сейчас на месте, или, по крайней мере, рядом. Но нам необходимо, чтобы ФБРовцы указали нам, откуда лучше всего начать. А они местной полиции и двух слов сказать не желают. Пол, она твой агент, а не их. Ты в своей конторе можешь ради спасения ее жизни как-нибудь на кого-нибудь надавить. Это я не для красного словца. Речь действительно может идти о жизни и смерти». Шафер не задержался с ответом. «У тебя там, где бы ты ни был, есть безопасная линия связи?» «Мы сейчас на ней». «Ну тогда дай мне номер и 15 минут». Они успели проехать в сторону округа Мисакуа только 10 миль, когда Шафер перезвонил. «Знаете, где находится Белден?» — без предисловий спросил он. Холлоран кивнул, глядя на Магоцци. «Да, там находится участок шерифа округа Мисакуа. Они разворачивают там командный пункт. Поговорите с агентом Кнутсеном. Он предоставит представителям закона все сведения, какие сможет. Кто там с тобой?» «Здесь Ролсет и я. Шериф Холлоран и помощник шерифа Карлсон. Он секунду поколебался. «И еще двое из округа Кингсфорд. Тогда я сейчас позвоню и предупрежу их. Если он упрется, позвони мне». Магоцци облегченно вздохнул. «Пол, что там происходит?» «Пока не знаю, но собираюсь это в ближайшее время выяснить. И еще. Я хочу, чтобы вы периодически связывались со мной. Я взял вас под свою ответственность и должен знать о каждом вашем действии до того, как вы его предпримете. Это понятно?»